не только как подражание всерьез, но и с позиции столь характерной для английской традиции литературной мистификации, комического обыгрывания. Пример тому в нашей книге рассказ Роберта Барнарда, доктора философии, блистательного знатока творчества сестер Бронте и литературы о них, главы Совета общества Бронте. Творчество сестер Бронте – не просто важнейший факт истории английской литературы. Это живой, развивающийся культурный феномен. Непрерывающиеся нити заинтересованного читательского восприятия более, чем все критические выкладки, подтверждают, что литературе, обращенной к вечным человеческим чувствам, суждена долгая жизнь. Ирина Васильева. Шарлотта Бронте. Эмма. Глава первая. Все мы ищем в жизни идеальное. Когда-то мной владела сладкая иллюзия, будто в положенное время большинство людей находит предмет своих исканий, и происходит это скорее рано, нежели поздно. Хотя мне не довелось найти его в годы моей юности, твердая уверенность в том, что он все же существует, продолжала жить в моей душе в самую лучшую, светлую пору жизни, сохраняя надежду. Но я не нашла его и в зрелости, и смирилась с тем, что отныне так всегда и будет. Несколько бесцветных лет я жила спокойно, ничего не ожидая от грядущего. А сейчас, не знаю, чем-то новым вдруг повеяло в моем жилище, и меня это необычайно радует. Поглядите на мой дом, читатель. Не проследуете ли вы со мной в гостиную? Решайте сами, стоит ли мне придавать значение подобным дуновениям. Впрочем, будьте так любезны, посмотрите прежде на меня. Нам легче будет понять друг друга, если я отрекомендуюсь должным образом. Меня зовут миссис Чалфонт. Я вдова. У меня хороший дом и довольно средств, чтобы при случае оказать помощь или нехитрое гостеприимство. Лет мне не так уж много, но и молодой меня не назовешь. Хотя в волосах еще не серебрится седина, золотистый блеск их потускнел, и почти забыто время, когда румянец оживлял мое лицо, правда, не тронутое пока морщинами. Замуж я вышла очень рано и провела в супружестве 15 лет, которые при всех отягощавших их невзгодах не были бесцельным времяпрепровождением. Еще 5 лет я прожила одна, без близких, мучаясь одиночеством, так как детей у меня нет. Но на днях фортуна, колесо которой повернулось в неожиданную сторону, привнесла в мое существование смысл и подарила спутницей. Я живу в уютной местности. Здесь вполне приятная природа и добропорядочное, хотя и небольшое общество. А не так давно, 3 года тому назад, в миле от моего дома открылся пансион для девочек. К его начальницам, которые мне хорошо знакомы, я отношусь хотя и сдержанно. Съездив ненадолго за границу для завершения образования, они порядком набрались там разных вычуров, кривляния и жеманства. Но с должным уважением, какого, думаю, заслуживают все женщины, бесстрашно глядящие в лицо жизни и добывающие пропитание своим трудом. В один прекрасный день, наверное, 1 год спустя после того, как сестры Уилкокс основали школу, в которой учениц было еще наперечет, и с явным беспокойством ожидали, станет ли их больше, ворота распахнулись, и на короткую подъездную аллею вкатила карета. Как впоследствии описывала мисс Мэйбл Уилкокс, весьма элегантная и модная, запряженная парой породистых лошадей. Стремительный въезд во двор, заливистый звон дверного колокольчика, шумное раздевание, церемонии, с которыми приезжие вступили в светскую гостиную – все это очень взволновало владелец Фуксии. Мисс Уилкокс вышла к гостям в новеньких перчатках с батистовым платком в руках. При ее появлении сидевший на диване джентльмен тотчас встал, оказавшись высоким,